Люся издала сдавленное восклицание и побежала еще быстрее, так быстро, что маленькие ноги Айрин не поспевали за ней, и принцесса шлепнулась на землю. Неудивительно, что она заплакала. Спуск с горы был очень труден. Няня не помнила себя от ужаса, но в ее силах было только продолжить бег, едва принцесса поднялась на ноги. «Кто там смеется надо мной?» — спросила принцесса, на бегу пытаясь сдержать всхлипывание. Было особенно трудно бежать с ободранными коленками. «Никто не смеется, детка!» — отмахнулась няня почти сердито. Но в то же мгновение откуда-то донеслось гнусное хихиканье, и казалось, что хриплый неразборчивый голос проговорил: «Ложь! Ложь! Ложь!» «Ох!» — произнесла няня со вздохом, переходящим в стон, и побежала еще быстрее, чем прежде. «Нянечка, Люти, я не могу так больше! Давай немножко пройдем шагом!» «Ну что мне делать?» — сполошилась няня. «Ладно, я понесу тебе». Она подхватила Айрин на руки, но поняла, что не сможет бежать с такой ношей. Люти опустила принцессу на землю, потом дико посмотрела на нее и спустила долгий стон и сказала: «Мы где-то свернули не в том направлении. Я не знаю, где мы сейчас. Мы пропали. Пропали!» От страха няня совсем потеряла голову. Ее охватила паника. Было совершенно очевидно, что они заблудились. Дорога, по которой они бежали, вела в маленькую долину, где вообще не было видно никакого жилья. Айрин не понимала причины няниного испуга. Ведь слугам было строжайше запрещено упоминать при ней о гоблинах. Но нянино состояние подействовало на нее угнетающе. Тем не менее, прежде чем она успела, подобно няне, по-настоящему перепугаться, раздался ободряющий свист. Скоро она увидела, что какой-то мальчик поднимается им навстречу. Это он свистел. Но прежде чем они поравнялись, свист перешел в пение. Он пел примерно так. «Бах-тарарах! Нам неведом страх! Бах-бах-бух! Захватило дух! Бах! Стучат молотки! Вжик! Скалы крепки! Смотри, сверкает руда! Гоблины, ерунда! Лампы свои зажжем, лопаты, кирки возьмем! Раз, два и три! Что у горы внутри? 4, 5, 6! Куча сокровищ здесь! 7, 8, 9! Всего не измерить! Кто хочет, может проверить! Шахтер веселый к трудностям привык! Пусть гоблины придержат свой язык!» «Хорошо бы тебе самому придержать язык!» — грубо сказала няня, грубо, поскольку само слово «гоблин», произнесенное в таком месте, бросало ее в дрожь. Она подумала, что если упоминать их так вызывающе, они наверняка и появятся. Но слышал ее мальчик или нет, он продолжал свою песню. «Здесь вперед, а здесь назад, тучи гоблинов кишат. Здесь проход, а здесь завал, будто гоблин побывал». «Пожалуйста, тише!» — воскликнула няня свистящим шепотом. Но мальчик, который был уже совсем близко, продолжал: «Эге-гей, берегись! Эге-гей, сторонись! Гобли, гобли, гоблин! Кобли, кобли, гоблин! Хобли, хобли, хобот! Хоби, хоби, хоблик! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хот! Хо-хо-хо-хо! Ух!» «Вот так!» — сказал мальчик, остановившись напротив. «Это на них подействует. Они не выносят пения и терпеть не могут эту песню. Сами они петь не могут. Голоса у них не больше, чем у вороны. И они не любят, когда люди поют». На мальчике была шахтерская одежда и смешная шапка на голове. Очень симпатичный мальчик, с виду лет 12. Глаза у него были темные, как шахта, в которой он работал, и сверкали, словно горный хрусталь. Его лицо, пожалуй, слишком отдавало бледностью, чтобы казаться красивым. Он был бледен от того, что мало бывал на открытом воздухе и почти не видел солнца, ибо даже овощи, выращенные в темноте, приобретают беловатый оттенок. Тем не менее, он выглядел счастливым и вполне веселым, возможно, от мысли, что разогнал гоблинов. И когда он заговорил, в его манерах не было ничего грубого или непочтительного.